الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد следующий урок это четвертое условие обязательности поста а это кудра а это возможность и наличие способности поститься. Смысл этого условия состоит в том, что пост является обязательным только тому человеку, который имеет возможность и имеет силу соблюдать пост в месяц Рамадан. А тот, который не может поститься, либо по причине старости, либо по причине какой-либо болезни, то на нем не лежит обязанность поста. И довод на это является аят, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал «Фаттакуллаха мастатартум» – «Бойтесь Аллаха по мере ваших возможностей». Также в другом аяте Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Ля юкаллифуллаху нафсан илля вусаха» – «Аллах не возлагает на человека и на душу ничего сверх ее возможностей». И доказательство из этих аятов является в том, что обязанность, что нет обязанности, как ученые говорят, правило «ля ваджиба маль аджз», то, что нет обязанности при слабости и недееспособности. И поэтому Ибн Хазм, рахимахуллаху тааля, в «Маратиб аль-Иджма», сказал то, что ученые единогласны в том, что пост в дневное время Рамадана не является обязанностью тому человеку, который не имеет возможности поститься либо по причине болезни, либо по причине старости. Также шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в Маджму аль-Фатава, в 8 томе, 479 странице сказал, что ученые единодушны в том, что любое поклонение, оно не является обязанностью тому человеку, который не имеет возможности соблюдать это ибада или это поклонение. А что касается именно того человека, который может соблюдать это поклонение, но из-за какого-то периода только не может соблюдать его во время этого именно месяца, но может его восполнить, то про это мы, иншаллах, поговорим биизниллахи тааля на следующих уроках. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.